Глава 17. Соня плохо спала. Она крутилась по кровати и все не могла уснуть. А все потому, что Дрейка не было рядом. Еще до восхода солнца за ним пришел Ян. Ничего не объясняя, Дрейк быстро собрался и ушел. С того момента девушка не могла уснуть. Все время размышляя, что же произошло и почему он ушел, девушка злилась и нервничала. Девушка заметила, что ее настроение постоянно прыгало, словно на горках, меняясь по несколько раз на час. Она не понимала, откуда взялась та ревность и злость на Диану. Даже представить себе никогда не могла, что будет так вести себя с Дрейком. И эта ночь, страстная, обжигающая, горячая и такая незабываемая. Она точно помнила, несмотря на стыд, что ночью опять приказывала ему, на что мужчина дико рычал, и этот звук возбуждал ее еще сильнее. Соня зарылась в подушку, пряча свое пылающее лицо. Боже, стоило ей подумать о нем, и она опять его желала. И если бы он был сейчас рядом, она бы снова приказала ему, чтобы услышать тот страстный рык. Что же с ней происходит? Стук в дверь отвлек ее от мыслей. «Войдите!» – прокричала Соня. «С добрым утром, Луна!» Немного опустив голову, произнесла вошедшая Эмилия. Соня кивнула ей в ответ. «Я пришла взять у тебя кровь на анализы. Альфа сказал, что вчера вы были не похожи на себя». «Ты видела Дрейка?» – спросила Соня, и тон ее голоса был твердым и настораживающим. «Да, он зашел ко мне и просил осмотреть вас, Луна». Голос Эмилии звучал мягко, покорно. Эта покладистость успокоила Соню, и та резко выдохнула, ошарашенно смотря на Эмилию. До нее только дошло, что та все так же стоит, опустив голову, и обращается к ней на «вы». «Эмилия, прости меня, не знаю, что на меня нашло», — виновато промолвила Соня. «Ну, зато я догадываюсь», — наконец поднимая голову и улыбаясь, ответила девушка. «Это все дети, и их сила Альф. Но все же я хочу взять у тебя кровь на анализ и проверить свою теорию». «Анализ может показать это?» Соня поднялась с постели, надевая халат. «Да, увеличиваются некоторые гормоны, до такой степени, что человеческий доктор был бы шокирован». «Но это же нормально?» – затревожилась Луна. «Для оборотней это нормально, только на чуть позднем сроке». «Но я же не оборотень». «Но ты беременна двумя альфами». «Соня, не волнуйся, я каждый день слежу за твоим здоровьем и могу сказать, что все идет хорошо. Но то, что дети стали влиять на тебя так рано, говорит о том, что они очень сильные. А сейчас давай я возьму у тебя кровь». Эмилия быстро и ловко взяла у Сони кровь и, попрощавшись, ушла. Она отказалась позавтракать с ней, извинившись и сказав, что нужно еще зайти к матери Яна. После ее ухода Соня оделась и спустилась завтракать. Она спросила у Роберта, не говорил ли Дрейк, придет он на завтрак или нет. И, услышав ответ, что Альфа просил его не ждать, немного расстроилась. И все же девушка сейчас прекрасно понимала, что за ответственность лежит на нем. Соответственно, и дел у мужчины было не в проворот. «Роберт!» – позвала Соня. «Да, Луна!» – в ту же минуту отозвался мужчина, словно только и ждал, что к нему обратятся. «Вчера к нам заходила Диана, ты помнишь?» «Да, Луна». «Так вот, сегодня мы полностью займемся ее просьбой», — сладко проговорила Соня, но Роберт, услышав в нем нотки раздражения, чуть улыбнулся. Луна, пусть и была человеком, но все чаще вела себя как истинный оборотень. «Сколько закрытых комнат в доме?» «Три, Луна». «И все они заполнены вещами отца Дианы?» «По большей мере, да. Самое ценное она забрала. Но так как вещей у прошлого Альфы было много, то некоторые сложили в комнатах. Альфа тогда только входил в дела, и ему было некогда заниматься этим. Да и Диане, как я помню, они тогда не нужны были. А сейчас вдруг понадобились», — сердито проворчала Соня. «Ну что ж, хорошо. Тогда мы откроем их. Все вещи перенеси в дом Дианы, а она уже пусть сама решает, что с ними делать. Комнаты переделаем под гостиные». «Да, Луна». «Нам понадобятся помощники. Приведи пару человек. И еще закажи консультанта из дизайнерской фирмы. Я хочу, чтобы те комнаты были готовы в скором времени», — приказала Соня, сама не замечая своего поведения, как будто это всегда было в ней. Но Роберт сразу почувствовал силу ее тона и снова чуть улыбнулся губами. Эта молодая женщина вела себя сейчас, как настоящая луна. От нее даже сила исходила, как от самой сильной самки. Им нужна такая волчица, пусть не по природе, но и по крови. Да и рождение малышей отложит свой отпечаток на ее характере, раскроет тайные грани, а жизнь среди оборотней лишь ускорит процесс ее превращения. «Сейчас все исполню, Луна», – произнес он и направился к выходу из столовой. «И, Роберт, я надеюсь, Дрейк говорил тебе, что сегодня на ужин придут мои родители и сестра». «Да, Луна, я знаю». Он слегка поклонился и вышел. Соня продолжила завтракать. Когда она закончила и вышла в холл, то там ее уже ожидали четверо мужчин. «Здравствуйте». «Приветствуем вас, Луна», — сказали все четверо одновременно, склоняя перед ней головы. «Спасибо, что согласились помочь. Это честь для нас, Луна», — снова хором произнесли они. Когда Дрейк вошел в дом, он сразу остановился в холле, застигнутый врасплох царившей там суматохой. Мимо него прошли Билл и Гарри, неся массивный шкаф, кивая ему в знак приветствия. Но Альфа не особо обратил на них внимание. Его внимание привлек звонкий голос его пары, звучавший на втором этаже. Ее не было видно, но по звуку шагов Дрейк понял, что она приближается к лестнице и что идет не одна. И когда через пару минут она появилась на верхней площадке в сопровождении неизвестной ему женщины и молодого паренька, мужчина просто скрестил руки и стал ждать, когда они спустятся. «Стиль гостевых должен быть простым, но со вкусом», — задумчиво говорила Соня. «Я на завтра подберу цвета и приеду к вам на согласование», — ответила женщина. «Даниэль, ты все записал?» — обратилась она к пареньку. «Да, мисс Рованс». «Дрейк!» — воскликнула Соня, когда, наконец, заметила его внизу. Она быстро спустилась, заставив его нахмуриться от того, как она вставала на край ступенек. Решительно направившись в его сторону, девушка кинулась в объятия. «Здравствуй, дорогая», — произнес он, легко целуя ее губы, довольным ее невольным порывом. «Дрейк, позволь мне представить тебе мисс Дженни Рованс. Она дизайнер и будет заниматься нашими гостевыми и детской», — сказала Соня, поворачиваясь к подошедшей женщине. «А это Даниэль, ее помощник». «Очень приятно, мисс Рованс». Дрейк деловито пожал женщине руку. «Мне тоже, мистер Белл, наслышано о вас. Надеюсь, только хорошее». «Не всегда, но по большей мере да». «По крайней мере, честно», — усмехнулся мужчина. «Мисс Рованс, я также надеюсь, вы понимаете о конфиденциальности того, что мы устраиваем детскую». «Конечно, мистер Белл, мы уже все обговорили с вашей женой и подписали договор с соответствующим. Наша фирма гарантирует о нераспространении личной информации». «Я рад, мисс Рованс, что мы поняли друг друга». «Я тоже, мистер Белл», — произнесла Дженни. «Мисс Белл, я заеду завтра к 11, и мы решим все вопросы. Также со мной приедут рабочие». «Хорошо, Дженни, до свидания. Роберт проводит вас», — промолвила Соня, кивая на их дворецкого. «А теперь, милая, объясни мне, что здесь случилось», — проговорил Дрейк, не отводя глаз от руки Сони, которая теребила пуговицу его рубашки. «Где ты был? Что-то случилось?» — тихо спросила девушка, как будто чувствуя его волнение. Она не могла это объяснить, но, казалось, эти чувства передавались ей от него. Соня расстегнула одну пуговицу и, немного просунув руку в вырез рубашки, нежно рисовала пальцем разные кружки, лаская и успокаивая. «Пропал один из стаи. Ян до сих пор ищет его с отрядом, а я вернулся к тебе на ужин». «Как пропал? Дрейк, нужно звонить в полицию?» – заволновалась девушка. «Дорогая, мы оборотни. Полиция здесь не поможет. Я призывал его как Альфа, но так и не получил ответа. Боюсь, его уже нет в живых». «О боже, Дрейк, и ты так спокойно об этом говоришь?» – ужаснулась Соня. «Дорогая, мы оборотни, и такое часто случается. Выживает сильнейший. Но я вожак, а не их нянька. Он не должен был идти один, не имел права». Соня смотрела на Дрейка, видела, как мужчина сжал кулаки, как в его глазах отражалась злость, боль, раскаяние, и понимала, что на самом деле ему не все равно. Он Альфа, он несет за них ответственность. Девушка нежно коснулась рукой его щеки, а он в ответ накрыл ее руку своей и заглянул в глаза. «Милая, расскажи мне, что ты все-таки здесь затеяла?» – спросил Дрейк. И Соня, понимая, что ему просто необходимо отвлечься, улыбнулась, пряча в себе свои переживания. «Ну, я выполняю просьбу Дианы. Сегодня все вещи ее отца были отданы ей, а для переоформления комнат я наняла фирму Дженни Рованс и заодно решила сделать детскую, так что скоро у нас будут 3 новых комнаты». «Я представляю реакцию Дианы», – засмеялся мужчина. «Но ты правильно сделала, дорогая. Гостиная нам скоро понадобится». «Мы ожидаем гостей?» «Ну, сегодня мы ожидаем только твоих родителей и сестру, но скоро к нам приедут соседи, чтобы поприветствовать мою пару». «Соседи?» – переспросила Соня. «Да, вожаки ближайших стай. Не переживай, все будет хорошо», – успокоил ее Дрейк, целуя в висок. «Пошли наверх, милая. Мне еще нужно принять душ. Надеюсь, ты напомнила Роберту насчет ужина?» «Да, конечно». Дрейк мягко обнял ее за талию и повел наверх, слушая ее увлекательный рассказ о том, как они освобождали комнаты и как Дженни задумала их оформить.